Средиземное море, траверс Бейрута, ударный авианосец цесаревич Николай. Вечер, 17 июня 1992 года. «Чем дальше, тем больше я поражаюсь сам себе», — сказал, как припечатал Иван Иванович, глядя мне в глаза, причем так, что я не выдержал и глаза опустил. «Чему же?» — спросил Али и тут же умолк, потому что Иван Иванович перевел взгляд на него. — А тому, что я дал втравить себя в авантюру с вами, сударевы мои. Говорить было нечего. — Работа выполнена? — спросил я. — Да выполнена-то выполнена. Вот только шума вы опять наделали. Неужели нельзя было тише уйти? — Нас кто-то сдал, — твердо сказал я. — В смысле? — недоверчиво прищурился Иван Иванович. — В прямом, господин действительный статский советник, теперь я поднял на него глаза, нас ждали, а о том, что произойдет, знали только три человека — вы, я и Али. Мы с Али были там, под пулями. Вывод напрашивался невеселый. — Вы хотите сказать, господа, что вас сдал я? Глаза Ивана Ивановича превратились в узкие щелки на загорелом лице. В каюте стояла такая тишина, что было слышно, как у стекла недовольно жужжит, неизвестно как здесь оказавшаяся пчела. «Я хочу сказать, что мы должны проверить прохождение информации. Где-то утечка, причем эта утечка очень серьезная. Пока мы не выявим источник утечки, дальше действовать нельзя». И снова наступила тишина. Мы молча смотрели друг на друга. И тут Иван Иванович улыбнулся. «Я в вас не ошибся, господин Воронцов. Вы осмелились сказать такое мне и были совершенно правы, потому что в таком деле ни чинов, ни званий нет, а предать может любой. Но что-то здесь не так. Если бы конкретно знали, что придете вы, где вы будете и зачем, вы не ушли бы живыми, так?» «Так», — недовольно проговорил я, — «это действительно так, живыми бы мы не ушли. В доме было полно охраны, но они среагировали только после того, как я выстрелил, хотя и среагировали подозрительно быстро». «Вот и давайте подумаем, господа». Тут Иван Иванович оборвал себя на полуслове. «Черт! Что?» — один голос спросили я и Али. «Они знали, что что-то будет, но не знали, что конкретно. Значит, им попала информация в самом общем контексте. Они не знали про вас. Значит, информация ушла с полицейского банка данных. Закончил за Иван Ивановича я. Там, где вы брали досье, верно?» Иван Иванович ничего не ответил. Он осмысливал ситуацию. «Много еще досье взято?» — спросил я. «7. И ни по одному теперь работать нельзя. 1 — это случайность. 2 — уже закономерность. Обязательно найдутся люди в исламском подполье или их кураторы британской разведки, которые сложат 2 и 2. Приблизуют к этому информацию о том, что чиновник по особым поручениям из Санкт-Петербурга забрал 9 досье, и 2 фигурантов уже убиты. В общем и целом, — подвел итог Иван Иванович, — по вашей линии, князь, работать пока нельзя. Работаем только по линии внедрения Халеми. Она явно не засвечена. А вам, господин Воронцов, придется несколько дней отдохнуть и побездельничать, пока мы не найдем способ продолжить. В принципе, у меня было чем заняться в эти несколько дней, но Иван Ивановичу, да и всему остальному миру тоже, об этом знать было совсем не обязательно».